Мирабо. Мирабо, оноре Габриэль Рикетти, граф. 1749-1791. Французский политический деятель. Мирабо жил страстями. Он не мог любить спокойно. История его любовных похождений есть в то же время история его душевных тревог. Наиболее известна его любовь к Софии Монье, которую он прославил в своих знаменитых письмах. В то время, когда он встретился с этой женщиной, жизнь его уже была богата всевозможными приключениями. Он уже несколько раз сидел в тюрьме, был выслан с помощью распоряжений о заключении, которыми воспользовался против него его собственный отец и за которые он впоследствии отомстил, вызвав в стране революцию. Он был даже уже женат, имел долги, любовные связи, писал опасные книги и вел упорную, беспрерывную борьбу с отцом, от деспотизма которого хотел освободиться. Встреча Мирабо и Софии произошла при исключительных условиях. Была пора, когда Людовик XVI только что вступил на престол. Вся страна шумно и радостно праздновала это событие. Мирабо сидел тогда в тюрьме недалеко от маленького города Понталье. Чтобы чем-нибудь ознаменовать радостный день, начальник тюрьмы решил предоставить заключенному некоторую свободу и даже взял его с собою в дом маркиза Монье, бывшего президента счетной палаты в Доле, капризного старого мужа, очаровательной молодой женщины Марии Терезы Ришар де Рюфеи. Таково было настоящее имя Софии. Она уже несколько лет томилась в оковах ненавистного и несчастного брака с маркизом, остававшегося к тому же бездетным. Увидев Мирабо, она тотчас влюбилась в него. Великий трибун был очень некрасив. На его огромном теле покоилась безобразно большая голова, казавшаяся еще более безобразной под густой шевелюрой. Выпученные глаза с толстыми бровями, большой искривленный нос и кожа, изрытая оспой, завершали его безобразие, но, тем не менее, он все же был привлекателен. Женщины узнавали в его глазах великий гений, а в словах и движениях — поэтическую душу и сильные страсти. Мирабо, может быть, сделался бы величайшим поэтом Франции, если бы его не поглотила революция. Впрочем, и сама революция была поэтической. Но если Мирабо отличала некрасивая внешность, то София была прелестна. Сам Мирабо писал о ней, ее душа вышла из рук природы в одну из счастливейших минут творчества. Лицо ее изящно, нежно, сладострастно, дышит откровенностью и очень мило. У нее были капризы, которые столь естественны и быстры, что похожи на молнию и всегда поражают. Ее беседа проникает в сердце, как тихий ручей. Мирабо стал ее вскоре называть Софиею, а себя — Гавриилом. Первое время он боролся со своим чувством, которое было одинаково преступно для него и для нее. Поэтому он даже предлагал жене, с которой развелся, сойтись снова с ним. Умолял отца освободить его из тюрьмы, лишь бы только ему можно было уйти от Софии. В конце концов, однако, влюбленные все-таки сошлись и бежали в Швейцарию, а оттуда в Голландию, где Мирабо, не имея средств к существованию, поступил на службу к кровопийце, книгопродавцу по имени Рей, высосавшему уже раньше соки из Жан-Жака Руссо. Чтобы София, одарившая его к тому времени дочерью, не чувствовала лишений, великому демагогу пришлось даже давать уроки. В конце концов, его местонахождение было открыто, и он вместе с беглянкой был предан суду. Мирабо был приговорен за увод и обольщение Софии к смертной казни, а сама София — к лишению всех прав в качестве жены или вдовы маркиза Монье, пожизненному содержанию под арестом, штрафу в 10 луидоров и позорному ношению внешних знаков проституток, то есть одежды из волосяной ткани и подстриженных волос. Мирабо должен был также уплатить штраф и возместить судебные издержки. София хотела отравиться, но Мирабо приказал ей не делать этого. Ее доставили в монастырь, откуда она и начала писать пламенные письма к Мирабо, заключенному в Венсене. Наконец, отец Мирабо смягчился и заявил, что простит сына, если он откажется от Софии. Мирабо условия этого не принял и, представ перед судом в Поп-Торлье, произнес замечательную речь, которая принесла ему оправдательный приговор и спасла Софию от позорного наказания. К несчастью для Софии, разлука ее с Мирабо продолжалась слишком долго, целых 2 года. Этого времени было достаточно, чтобы в душе Мирабо наступило охлаждение. К тому же чувствительное сердце его не могло устоять перед чарами жены венсенского губернатора. С другой стороны, и принцесса Ламбаль, сделавшаяся впоследствии жертвой революции, также обратила на него благосклонное внимание. Между прочим, она добилась того, что его начали отпускать из тюрьмы ежедневно в Париж под честное слово до захода солнца. Отношения с Софией все более тяготили его. Вскоре он вступил в открытую связь с Генриеттой Нера, которую увел из одного монастыря. Последнее, впрочем, не огорчило Софию, у которой также оказалась любовная связь. Один из ее поклонников, некий Потера, хотел даже жениться на ней, но умер от чахотки. София не хотела расстаться с его телом и отравилась у смертного одра возлюбленного. Она умерла 8 сентября 1789 года.